Может быть, ты устал, обессилел, мой друг, потерял всю надежду в пути. И ты видишь, что в мире страдания и мук, для тебя нет тепла и любви. Ты сгорел, ты упал, веру ты потерял, скорбной птицей лежишь на земле. Но ты вспомни, однажды из гроба восстал тот, кто умер за нас на кресте. Ведь может Бог все изменить, все исцелить и все простить, и вновь создать из ничего картину мира твоего, и вновь зажечь в сердцах любовь, соединить осколки вновь, чтоб даже не нашлось следа, где обожгла беда. Может, ты повстречал обжигающий лед и неверность лукавых сердец? Может, ты отступился, где бы стоять мог, и дьявол шепчет, что жизни конец. Самый трудный момент, час сомнения и слез, где дороги померкли во тьме. Ты поверишь, что тот самый воскресший Христос есть Господь в небе и на земле. Ведь может Бог все изменить, все исцелить и все простить, и вновь создать из ничего картину мира твоего, и вновь зажечь в сердцах любовь, соединить осколки вновь, чтоб даже не нашлось следа, где обожгла беда. Если воют метели, и ты еле-еле бродишь без цели, и силы сгорели, может поторопиться, эту жизнь, что томится, снова и начать страницы, снова и начать страницы. Может Бог все изменить, все исцелить и все простить, и вновь создать из ничего картину мира твоего, и вновь зажечь в сердцах любовь, соединить осколки вновь, чтоб даже не нашлось следа, где обожгла, может Бог все изменить, все исцелить и все простить. И вновь создать из ничего картину мира твоего, и вновь зажечь в сердцах любовь, соединить осколки вновь, чтоб даже не нашло следа, где обожгла беда.